решат вдруг расстаться со службой и остаться в тех временах, где пребывают. Такое случалось дважды. В одном случае виновный был убит при попытке изловить. Во втором — успешно возвращен назад. — И что же? — осторожно спросил поручик. — Как это что? — Военный трибунал, конечно. Наш, собственный. Бессрочная ссылка в Охотск на службу в тамошнюю воинскую команду. Некоторые требовали более суровой кары, но в конце концов были учтены некоторые смягчающие обстоятельства. Конечно, если наш герой вздумает рассказывать кому-нибудь правду, ему заведомо не поверят, но все равно он строжайше предупрежден. За одно единственное неосторожное слово отправиться на каторгу, опять-таки, бессрочно. Там есть кому за ним надзирать. А вот своеволие — гораздо более тяжкое преступление, поскольку выражается в том, что виновный по каким-то своим причинам пытается изменить ход истории. А это у нас восьмой смертный грех, самовольно нами добавленный к семи классическим, прости Господи. Первое, что вы должны запомнить накрепко, намертво, ход истории для нас столь же неприкосновенен и свят, как, я, право, так и не подобрал определение. Одним словом, все, что случилось, уже случилось, и в былом, и в грядущем. И если изменить что-то, история и наш мир станут другими. Предположим, вы отправитесь в 18-е столетие, в последние годы французской монархии, вызовете на дуэль и убьете скромного артиллерийского офицеришку по фамилии Бонапарте, что, согласно тамошним нравам, произвести крайне легко. И все изменится, все. Судьбы многих миллионов людей, многих стран пойдут другой дорогой. Возникнет иной мир, иное человечество. А мы как раз и обязаны сохранить ход истории в неприкосновенности, каким его застали, овладев путешествиями во времени. Это, можно так выразиться, аксиома. Категорическое требование. «Неужели вы хотите сказать?» «Ну, конечно!» — будничным тоном ответил генерал. «Случилось единожды. Один из наших людей форменным образом ненавидел некоего исторического деятеля грядущих времен и вознамерился его убить в ранней юности, что, в общем, было бы нетрудно и проделать. Мы успели вовремя. Виновный пребывает в одной из секретных камер Шлиссельбургской крепости, откуда выйдет только ногами вперед. Запомните это, самое страшное своеволие. Какими бы благими побуждениями оно ни диктовалось. Ход истории неприкосновенен, исключений нет. Этого персонажа, которого вы только что видели, изъяли из былого только после того, как было неопровержимо установлено, что через час его все равно прирежут московские тати времен Иоанна Грозного, и из хода истории он выпадет бесповоротно. Но в таком случае разрешите задать вопрос. Сами по себе путешествия по времени не могут ли